Ему хочется верить, будто он в состоянии совместить их в себе, лавировать между двумя мирами. Наивно. Нет. Мистер Мэллоун нервно качает головой из стороны в сторону, запускает пальцы в волосы и ерошит их. Глаза блестят не хуже, чем у сумасшедшего, только это их не спасает. Не хочу. Не хочу, понимаете? Меня в этом поганом мире ничто больше не держит. Это единственная моя отдушина. Лечиться тому нужно вовсе не у психолога. И Лоуренс это понимает. Равно как и то, что на следующий прием Скотт Мэллоун уже не явится. Сегодняшний спектакль, поставленный для него, последний в театральном сезоне. Когда-нибудь среди его пациентов найдется хоть один настоящий, живой, способный потянуться к свободе, какую он так желает им подарить. «Тогда зачем вы приходите?» Лоуренс откидывается на спинку кресла и сводит вместе пальцы рук. Смотрит на слабого, лишенного воли к жизни и сопротивлению Скотта и взглядом душит его. У того нет ни шанса выбраться из уже захлопнувшейся ловушки. «У вас есть ответы на все вопросы, мистер Мэллоун. Вы свой выбор сделали. И если вам и нужна помощь, то точно не моя». Скотт нервно посмеивается в ответ. Он не ждал согласия, а надеялся, что его до последнего будут держать на плаву, точно так же, как и несколько раз в прошлом. Взъерошенный, поддавшийся зависимости, тот выглядит в какой-то мере счастливым. Скотт Мэллоун получил от Лоуренса Роудса именно то, чего ему хотелось больше всего, и теперь не знает, что с этим делать. Свобода ему чужда, даже искусственная. «Вы правы». Пациент вскакивает с кресла и на мгновение замирает, будто не может решить, стоит ему делать что-то еще или нет. Жмурится на мгновение, качает головой и шагает в сторону двери. «Думаю, я справлюсь». «Обязательно». У него попросту не остается выбора. Сегодня мистер Мэллоун — единственный пациент Лоуренса, и когда их маленькая игра подходит к концу, он собирается домой. Поправляет закрепленный несколькими зажимами галстук, надевает перчатки и набрасывает на плечи легкий темно-бордовый плащ, оставляя отвратительный белый халат висеть на вешалке в кабинете. Белый цвет? Вовсе и не цвет на самом деле. Ему не по душе. Подходит тот лишь для перчаток. «Доктор Роудс!» Он слышит знакомый голос уже в фойе, когда выходит из лифта. «Вы-то мне и нужны. У меня тут пациент по вашему профилю. Может, уделите пару минут? Уверен, после знакомства отмахнуться от сеансов будет уже не так просто. А, миссис Глаз?» Рядом с коллегой стоит взрослая женщина. Карие глаза поблескивают из-под русых волос. Бледные, подернутые легкой пеленой усталости, без единого намека на искру. Потухли те уже давно, десяток лет назад или в день ее рождения. А вот у стоящей неподалеку девочки глаза горят огнем. Лоуренс ее знает. Видел однажды на другом конце города. Наткнулся посреди многолюдной улицы, где она сверкала, словно солнце в ясный летний день. Девчонка живая, но искры в ее глазах напоминают сияющие на небесах звезды, кажутся пылающими во тьме ночи кострами. Она еще подросток, но на ее руках следы от иголок. Поднимаются от запястья выше, скрываются под мягкой тканью светлой блузки. Они незнакомы, но однажды девчонка назвала Лоуренса по имени. Хочется узнать, что она такое, почувствовать, показать ей нечто по-настоящему прекрасное. «Здравствуйте», — С долей удивления говорит девочка. «Почему вы все время в перчатках?» «Аманда, не нужно приставать к незнакомым людям, тебе же не 5 лет». Миссис Глаз кладет руку той на плечо и жестом велит отойти. Поджимает губы. «Простите, пожалуйста, она не всегда способна держать себя в руках, но мы над этим работаем. Доктор Салливан говорил, что вы консультант по ментальному здоровью». «Да». Лоуренс медленно переводит на нее взгляд и кивает. Догадывается, что перед ним мать и дочь. Осознает, что проблемы, скорее всего, у девчонки, а ее мать оказалась в медицинском центре постольку-поскольку. Доктор Салливан — детский психотерапевт. Как же сложно сдержать довольную улыбку. «Вам нужны консультации, миссис Глаз?» «Возможно. У меня бывают проблемы с алкоголем, но достаточно редко. Доктор Салливан утверждает, будто их стоит купировать, чтобы снизить всякое негативное влияние на Аманду». Лучезарно. «Да жути наигранно», — улыбается коллега. Пытается потрепать девочку по волосам, но та уклоняется и прячется за спиной матери. Ей нужен покой и здоровая атмосфера в доме, иначе проблема усугубится. До неприличия яркие серые глаза выделяются на бледном лице девчонки. Лоуренс не может отвести от нее взгляд, когда она украдкой посматривает на него. Среди десятков, сотен и тысяч глаз он ни разу не встречал таких. Помнит похожие. В самые последние моменты у застывших на грани между жизнью и смертью людей, но и тени идут ни в какое сравнение с этими. Лоуренс едва слышно выдыхает. Ему нужны ее глаза, ее искры. «Думаю, вам стоит заглянуть ко мне хотя бы на один сеанс, миссис Глаз». Он улыбается, но его улыбка адресована вовсе не женщине. «Если расписание позволит, можете подгадать время. Как я понимаю, ваша дочь еще не раз придет к доктору Салливану». «Отличная идея!» Тот мгновенно оживляется. «Ладно, не смею больше задерживать доктор Роудс. Миссис Глаз, давайте пройдем к администратору. Посмотрим, есть ли у нас хоть одно совпадающее окно». Они уходят, но девчонка еще пару раз оборачивается.